Отрывок из прошлого вне времени. Ступени ответственности. Всю жизнь я взбиралась по ступеням ответственности. Когда я была маленькой, моим единственным долгом было хорошо учиться и слушаться родителей. Позже, в колледже, от меня по-прежнему требовалось хорошо учиться, но вдобавок появилось обязательство стать полезной, а не висеть никчемным грузом на шее общества. Когда я приступила к работе над докторской диссертацией, мои обязанности стали более определенными. Мне нужно было развивать технологию химических реактивных двигателей, чтобы строить больше надежных ракет и доставлять на орбиту больше грузов и людей. Позднее я поступила на работу в АСР, и на меня возложили ответственность за отправку зонда для перехвата Трисолярианского флота на расстоянии в один световой год от Земли. Это расстояние в 10 миллиардов раз превышает все то, с чем я работала как специалист по ракетам. А потом я получила в подарок звезду. В новой эре она принесла мне непредставимую до того ответственность. Я приняла на себя обязанности держателя меча, и моим долгом стало устрашение темным лесом. Глядя с высот сегодняшнего дня, было бы преувеличением сказать, что я держала в руках судьбу человечества. Но я и в самом деле задала направление развития для двух цивилизаций. Впоследствии мой долг стал еще тяжелее. Я хотела дать людям световые крылья, но была вынуждена отказаться от этого намерения, чтобы предотвратить войну. Не знаю, в какой мере эти катастрофы и, в конце концов, уничтожение Солнечной системы связаны со мной. На эти вопросы никогда не получить однозначного ответа. Но я уверена, что они имеют прямое отношение ко мне и моему долгу. А теперь я взошла на вершину ответственности. Я отвечаю за судьбу Вселенной. Разумеется, эта ответственность не только моя и Гуани Фаня, но мы несем какую-то ее долю, и это кажется мне невероятным. Хочу сказать всем тем, кто верит в Бога, я не избранная. Атеистам скажу, я не вершитель истории. Я самый обычный человек. К сожалению, мне не довелось пройти путем обычного человека. Мой путь оказался путем цивилизации. Сейчас мы знаем, что такова дорога любой цивилизации. Проснуться в тесной колыбели, сделать первые шаги, совершить первый полет, летать быстрее и дальше, и, наконец, объединить свою судьбу с судьбой Вселенной. Всем разумным существам предначертано стать настолько же великими, насколько велики их устремления.